«А вы?» — спрашивает Джейн. «О, кстати!» — Конрад щелкает пальцами. «Я съехал отсюда 11 сентября. Помню, я тогда еще подумал, что наш брак рухнул, как башни-близнецы». Джейн замечает, как меняется выражение лица ее напарника, сержанта Энди Тейта, но решает пока не обращать внимания. Она уточняет свой последний вопрос. «А вы, мистер Бетанкур, вы не изменяли жене?» Он чувствовал приближение этого вопроса. По его лицу проскальзывает тень разочарования тем, что не удалось сфокусировать разговор на Лорен, и даже неожиданно многословный ответ на более ранний вопрос Джейн не помог ему направить ее по иному руслу. Бетанкур опускает голову, упирается взглядом в свои мясистые руки со сцепленными пальцами и коротко остриженными ногтями и говорит: «Следующий вопрос». «Значит, ответ положительный. Изменял». Джейн молчит и смотрит на него. «Способ старый, но испробовать стоит. Если долго сидеть молча, то нервный свидетель будет продолжать говорить, просто чтобы заполнить паузу. Хотя с Конрадом Бетанкуром такое вряд ли сработает». Не срабатывает. Помолчав, он поднимает на нее глаза и повторяет: «Следующий вопрос». Их разговор похож на замысловатый танец. Ей хочется подтолкнуть его, но она не смеет делать это слишком явно, ведь у него есть козырь, и Джейн, честно сказать, удивлена, что он до сих пор не пустил его в игру, не отказался отвечать на ее вопросы и не затребовал адвоката. Но пойди он на такое, она тоже кое-что поймет. Например, что мужчине, да еще такому богатому, как Бетанкур, вовсе не обязательно убивать жену своими руками, не обязательно даже физически присутствовать там, где это произошло. И даже гораздо лучше провести это время где-нибудь в отдалении, например, с сыновьями во Флориде. «Окей, мистер Бетанкур. Следующий вопрос. Сколько вы стоите?» «Ну, наконец-то!» Он наклоняет большую голову, горько улыбается. «То есть я все же подозреваемый. Думаете, я убил жену, чтобы не делиться с ней деньгами при разводе? Вы что, по полицейской работе по телесериалам учились, что ли?» Джейн откидывается на спинку кресла и разводит руками. «Мне необходимо исключить вас из списка подозреваемых, мистер Бетанкур. Вы же сами знаете. Так помогите мне». «Перед свадьбой мы подписали контракт. В случае развода она получает $1 миллион. Такую сумму я могу выделить, даже не заметив. Кроме того, я обязан оплатить ей услуги адвоката. Может быть, ей захотелось исправить условия контракта?» «Может быть. Но это у нее не вышло бы, потому что все остальные деньги я вложил в трастовый фонд еще перед женитьбой. У нее нет доступа к ним. Фонд непроницаем. Поэтому она могла хотеть чего угодно. Меня это нисколько не волновало». «Мистер Бетанкур», — спрашивает вдруг Энди, «а вы уверены, что выехали отсюда в сентябре?» Конрад не сразу переводит на него взгляд. «Я ведь уже говорил. Я еще подумал о башнях-близнецах. Да, я вполне уверен, что выехал именно тогда и переехал именно в квартиру в городе». «И вы уверены в дате?» — настаивает Энди. Конрад моргает. Естественная реакция человека, которого зажали в угол. Он смотрит в потолок, но постепенно его взгляд возвращается к Энди. «Да, я вполне уверен и в дате. И вы больше ни разу не возвращались в этот дом, чтобы провести здесь ночь, например?» «Нет, ни разу. После 11 сентября я больше ни разу не был в этом доме». «А Лорен хотя бы раз была с вами в квартире после 11 сентября? Оставалась на ночь?» Конрад подается вперед, разводя руки в стороны. «Дайте-ка я вам все объясню. Я ни разу даже не видел Лорен после 11 сентября. Ясно? Можете спросить об этом служащих в доме, где находится моя квартира. Швейцары вам скажут». Энди откидывается на спинку своего стула. «Позвольте, я вам кое-что покажу». Джейн вынимает из пакета с уликами розовый телефон. «Вы видели этот телефон?» Нет. «А что это?» «Я вижу, что телефон, но чей?» «А вы не знаете?» «Понятия не имею». Выражение лица Бетанкура становится жестким. Значит, и ему в голову пришла та самая мысль, какая посетила Джейн и Энди, когда они впервые увидели розовый телефон. Его жена пользовалась им для своих амурных делишек. Конрад озирается с таким видом, словно хочет почему-нибудь ударить. «Так значит, у нее кто-то был», — говорит он. Теперь, когда он окончательно в этом убедился, сдерживаться ему становится еще сложнее, чем раньше. Это видно по его лицу, заолевшему от гнева, и потому, как вдруг затвердела его челюсть. «Кто? Кто он?» «Мы пока не уверены в том, что у нее вообще был другой мужчина», — говорит Джейн. «Но если и был, то мы пока не знаем, кто он». «Какого?» — он показывает на телефон. «Там есть переписка? Должны же быть какие-то сообщения». «Мы не можем говорить об этом прямо сейчас». «Скажите мне только, есть там переписка? Любовные записки, да или нет?» «Да, переписка есть. И как только мы сможем предоставить ее вам...» «Когда все началось? Как долго все это...» Он отворачивается с неестественной ухмылкой. «Не могу, сэр». «Скажите мне только это, когда у них все началось? Назовите дату!» «Мистер Бетанкур, прошу вас. Скоро вы все узнаете, обещаю. Но не сейчас». Конрад пыхтит, стараясь скрыть гнев, и это ему отчасти удается. Он постепенно остывает, и до него, видимо, начинает доходить, что его бурная реакция на известие о возможном романе супруги на стороне скорее всего усилит подозрения офицеров, если они уже его в чем-то подозревают. «Здорово», — бормочет он. «Лучше не бывает». «Мистер Бетанкур, вы не возражаете, если мы на минуту выйдем?» — говорит Энди. Джейн идет за напарником в кухню дома Бетанкуров, где Энди протягивает ей страничку с распечатанными телефонными сообщениями. «Вот», — шепчет он, — «сообщение от 19 сентября. Читай». Джейн заглядывает ему через плечо и читает. «Неизвестный абонент. Понедельник, 19 сентября, 10.01. Добренького тебе утречка, Лесси. Понедельник, 19 сентября, 10.04. Доброе утро, моя королева. Понедельник, 19 сентября, 10.06. Похоже, ты чем-то занята. Попробуй вечерком, любимая. Понедельник, 19 сентября, 20.00. Добренького тебе вечерочка, Лесси. Пользователь телефона, Бетанкур, 1. Понедельник, 19 сентября, 20.01. Хм, вообще-то Лесси звали собаку, но ок. Неизвестный абонент. Понедельник, 19 сентября, 20.01. Дуешься, да? Пользователь телефона, Бетанкур, 1. Понедельник, 19 сентября, 20.02. Плохо спала ночь. Кон храпит ужасно. Зевок. Неизвестный абонент. Понедельник, 19 сентября, 20.02. Так вот, почему я не связался с тобой утром. Пользователь телефона, Бетанкур, 1. Понедельник, 19 сентября, 20.04. Когда он ушел, я до полудня спала. Неизвестный абонент. Понедельник, 19 сентября, 20.05. Не могу сказать, что мне приятно представлять, как ты спишь с ним. Пользователь телефона, Бетанкур, 1. Понедельник, 19 сентября, 20.05. Это же его дом, не лечи мне мозг. Понедельник, 19 сентября, 20.06. Лол, не ревнуй. Чиротов, автокорректор, пока. Черт, чушь какая-то. Полная чушь, говорит Энди. 19 сентября Лорен жалуется, что всю прошлую ночь Конрад храпел и не давал ей спать. Конрад божится, что близко не подходил к Лорен после 11 сентября. А какой ему смысл врать? В смысле, мы легко можем все проверить? Конрад не идиот, он это понимает, и потому вряд ли станет врать именно об этом. «Принято», — шепчет Джейн. «Конрад не врет. Врет Лорен, причем врет своему тайному любовнику». «Но зачем?» — спрашивает Энди. «Зачем Лорен врать парню, который с ней заодно?» «А если она солгала ему один раз», — продолжает Джейн, «то в чем еще она могла солгать?» До Хэллоуина. Октябрь. Глава 41. Вторник, 18 октября 2022 года.